Глава 12. Событие 25. Граница — незримая тонкая нить, и служба несложная вроде бы. Но этих парней не надо учить, с чего начинается Родина. Иван Яковлевич загнал назад в окоп Андрейку и хотел с комиссаром адекватно поступить, но Василий Васильевич уперся. Пойдет с Брехтом на соседнюю сопку посмотреть, что там с пограничниками. Втроем. Еще и Харунжева, бывшего прихватив, чуть спустились с вершины сопки и, делая небольшой крюк, двинулись к вершине сопки Заозерная. Почти дошли и никого не встретили. Вдруг Светлов дернул Брехта за рукав и пригнул к земле. Иван Яковлевич распластался и сам уже повалил комиссара. Затаились. Ничего. Тишина. Брехт уже было повернулся к старшине, чтобы спросить, чего лежим, но тот выпучил глаза и палец к губам поднес. А еще через секунду до Брехта наконец донеслись, на самом пределе слышимости голоса. Говорили двое на японском. За 3 года Иван Яковлевич худо-бедно научился разговаривать на китайском языке, а вот по-японски знал всего несколько сотен слов. Ну, чтобы с пленными общаться. Руки вверх первым выучил. Тео Эйджро. Голоса приближались. Светлов, еще раз показав знаками, чтобы молчали и не двигались, отложил карабин Арисака и вынул из чехла свой нож. Не как у Рэмбо, скорее кортик, только лезвие пошире. Не ползком, как думал Иван Яковлевич, а поднявшись и лишь чуть пригнувшись, бывший Харунжий двинулся, используя стволы деревьев как прикрытие, на голоса. Теперь было отчетливо слышно, что это диалог. Один голос был тоньше, и он время от времени хихикал. «Весело супостатам по нашей земле ходить». Светлов исчез за деревьями. Потом там зашуршало. И даже негромкий вскрик послышался. Брехт не удержался и, привстав почти на коленках, двинулся на место действа. Следом бухал сапогами комиссар. На их счастье, все уже было закончено. Светлов обыскивал лежащих на земле японцев, передал 2 винтовки подошедшим, сам привесил себе на пояс снятую с одного из японцев флягу, сунул в карман изъятые документы и, вновь прижав палец к губам, ну, вылитый аршавин, поманил за собой. Поднимались долго. Останавливались часто и стояли, прислушиваясь. Ветерок шуршал сухой прошлогодней листвой. Сороки трещали, вороны каркали, стояли, слушали, потом опять 10 метров, и все повторялось. Брехт старательно прислушивался. Кроме перебранки сорок с воронами, ничего интересного не услышал. Видимо, диверсант главный тоже. Так как опять, мотнув головой, приглашая, продолжил подниматься. Убитого нашли почти на самой вершине. Это был пограничник. Пуля попала в лоб, и проверять, живой он или мертвый, было глупо. Мосинка лежала рядом. Не тронули. Может, тут и не было японцев, забрали пока только удостоверение. Второго пограничника нашли за небольшим скальным выступом. Уже точно на вершине. Блин, это же заместитель командира заставы Еременко. Эх, Олег, не уберегся. Брех склонился над лейтенантиком молодым. Дышит. Расстегнул шинель. Пуля попала в плечо, и значит, есть надежда, что выживет. Крови вот много потерял. Вся гимнастерка и шинель в крови. Стянули втроем с него шинель и гимнастерку, разорвали нижнюю рубаху и бинтом крест-накрест перебинтовали. Теперь его нужно срочно доставить в лагерь. Там доктора. «Несите», — скомандовал Светлов, отвечая на вопросительный взгляд Ивана Яковлевича. «А ты?» «А я тут посмотрю, что случилось. Судя по крикам птиц, здесь кроме нас людей нет. Гильз много валяется. Отстреливались погранцы. Тел японцев не видно. То ли все мимо стреляли, то ли унесли убитых японцы. Разберусь. Тащите хлопца в лагерь. Молоденький. Жалко». На самом деле молоденький. Брехт как мог более аккуратно взял его снизу под мышки, приподнял. Балабанов развернулся и подхватил раненого за ноги. «Пошли». Еременко застонал, но в сознание не пришел. «Чем доктора могут помочь? Тут переливание крови не сделаешь. Холодильников, работающих от генераторов дизельных, еще не придумали. Хотя, ведь скоро большая летающая лодка должна прилететь с очередным грузом. Если до Спаска дальнего пограничник дотянет, то там смогут операцию сделать. Тащить вниз по прошлогодней листве раненого без носилок было очень неудобно. Даже очень-очень. Балабанов хоть видел, куда наступал, и то время от времени поскальзывался. Брехту же совсем не сладко приходилось. Во-первых, он был выше, и почти весь вес пограничника приходился на него. Во-вторых, не видел, куда наступает, а ноги как специально, то на сгнившую ветку наткнуться, то на неустойчивый камень. Добирались до лагеря, несмотря на расстояние всего в километр, наверное, целую вечность. Падали, подымались, снова тащили. Попытались местами поменяться. Комиссар предложил, но тут же встали опять как было. Балабанов утренней зарядкой и тренировками в спортзале пренебрегал. И потому выдохся сразу. «Василий Васильевич», — зашипел на него Брехт, — «еще раз не придешь на зарядку или на тренировку, лично расстреляю». «Не кипятись, комбат. Теперь сам понимаю. Разрешаю пинками в спортзал загонять. Не прав был». «Ой, блин». Опять споткнулся и упал. Что-то часто уж больно. Точно нужно спортом заняться комиссару. Но хоть какая-то польза будет от этой войнушки. Осознал. Донесли. Китаец Хуа То первым подоспел к раненому и послушал, приложившись ухом к груди. Покивал, сморщившись. «Плёха». «Сделайте, что сможете. Сейчас самолет скоро прилетит. Отправим в часть». «Ничего не сделать. Только пить». «Дайте попить». «А где же пограничники?» Событие 26. Если вас кто-то обидел, то не надо делать поспешных действий. Сначала успокойтесь, сделайте 3-4 глубоких вдоха, после чего ваш пульс успокоится, руки перестанут дрожать, и вы, наконец, сможете нормально прицелиться. Самолет ПМ-1 разгрузили за пару минут, погрузили в него раненного и отправили. Иван Яковлевич все время ожидания по берегу топкому туда-сюда мотался, высматривая деревянную птицу. Это у товарища Нострадамуса по небу будут птицы железные летать. Врал общий человек. Птицы из алюминиевых сплавов будут или из титановых еще. Железную поди подними. Сейчас же вообще в основном деревянные или фанерные. Алюминий — вещь редкая и дорогая. Тут недавно этот самый иглоукалыватель китайский сказал, когда прилетел на самолете, что у них в Китае тоже есть подобное пророчество. Вернее, не в самом Китае, а в Тибете. Был такой буддийский мастер, Падмасамбхава, гуру Ринпоче. Когда он учил последователей в Тибете, то сказал, когда в небе станут летать железные птицы, а по земле поскачут кони на колесах. Народ Тибета, словно муравьи, будет рассеян по всему миру, а Дхарма придет в страну красного народа. Пограничник в себя так и не пришел. Но теперь надежда на то, что долетит живым, и что военврач первого ранга Колосков Петр Петрович уже вернулся из Владивостока и сделает операцию. Отправили, и как стержень из Брехта вынули. Сел на складской стул у палатки и глаза прикрыл. Думать ни о чем не думалось. Вот просто хотелось сидеть с закрытыми глазами, слушать, как набегают небольшие волны на берег, как ругаются неугомонные чайки, как лебеди словно рассекают крыльями воздух. Такой необычный звук получается, когда они над головой пролетают. В лагере почти никого не осталось. Железнодорожники поволокли вместе с прибывшим зенитчиком Якимушкиным наверх спаренную установку и патроны для пулеметов. В настоящем хасанском конфликте участвовало по несколько сотен самолетов с обеих сторон. Не хотелось бы до этого доводить так удачно начатый инцидент. Или не успокоятся сыны Аматерасу, пока кровушки сколько положено не прольет. В реале чуть меньше 1000 убитых японцев получилось. Может, быстренько эту 1000 положить, и без самолетов, танков и подошедшего на расстоянии выстрела флота обойдемся? «А, блин! Что с пограничниками-то?» Брехт подскочил со стула. И словно в ответ на его вопрос из кустов, что примыкали совсем близко к берегу, начала выходить цепочка военных. Ну, раз в Буденовках, то точно пограничники. Брехт у себя давно летним головным убором сделал пилотку. Для всех и для последнего повара, и для себя любимого. Вот еще особисто и комиссара осталось перековать. Вдвоем только и ходят в фуражках-аэродромах. Кто вообще придумал такой головной убор и зачем? И почему не отменят? Неудобно же. Может и красиво, но тогда нужно быть последовательным и гусарскую форму ввести. Еще красивей! Пограничники подошли. Последним шел Светлов с 4 арисаками, по 2 на каждом плече. Уходили, забрали 2. Одна своя. Выходит, еще 3 японцев отправил чистую землю буддизма. Pure Land of Buddhism. Или эти в ад попадут. Если при жизни человек совершал много плохих поступков, он должен обязательно отправиться в ад. Там заправляет Эмма, а его подручные обеспечат грешнику вечные муки. Эти напали на его родину, а значит, точно грешники. «Что там произошло?» — глянул в посеревшее лицо Устюгова Брехт. «Патроны кончились, до рукопашной дошло. Но японцы не пускали, сколько могли. Потом они неожиданно отступили, а мы перебрались на соседнюю сопку безымянную. Оружия-то нет». «Понятно. Не буду говорить, что шли воевать и могли бы по паре лишних обоим взять. А, уже сказал. А вот что раненого командира бросили, это полный аншлюз. Скажите спасибо, что мы его нашли и в госпиталь самолетом отправили. Крови много заместитель твой потерял. Ну, будем надеяться». «Чего уж, хреново из нас вояки получились». Совсем сник начальник заставы. Потом тряхнул головой. «За Олега спасибо, век не забуду. В общем, так, комбат. Мы на заставу, людей покормлю, патроны возьмем и назад. Часа через 3 вернемся. А я, наконец, доложу наверх, что тут происходит. Сколько японцев побили, знаешь?» «Как их посчитать? Не лазать же под пули с арифмометром. Около 100, наверное». «И мы, человек 15», — махнул рукой. «115 и скажу». «Все, бывай, комбат. Через 3 часа вернемся». Цепочка пограничников потянулась вдоль леса на восток. Там у них застава рядом с одноименным поселочком небольшим. Как и озеро. Называется Хасан. Брехт повернулся к стоящему за спиной Харунжему. Тот, чуть скривив губы, смотрел вслед уходящим пограничникам. «Научатся. Иван Ефимович, что делать собираешься?» Брехт, когда пограничников с запада вышагивающих увидел, одну мысль интересную поймал за хвост. Не хотела даваться. Вырывалась. А вот погранцы прояснили. «Вернусь в окоп. Ребят поддержать надо. Тоже первый бой». «Ну, тоже верно. А мне тут мысль пришла. Пробежаться до сопки Безымянная, обогнуть ее с запада и из ручных гранатометов обстрелять укрепление у ее подножья. Даже если и не побьем их сильно, то заставим подумать, что нас тут полно, и надо бы им либо уходить, либо подкрепление вызывать». «А чего? Мысль хорошая. Пару часиков до обеда есть. Давай наведаемся к япошкам в гости, не через дверь, а через окно». Событие 27. Поручик Ржевский разговаривает с Наташей Ростовой о войне. Наташа. «Ох, война, война! Стреляют! Холод! Голод!» «Да уж. Вот у нас в полку один гусар в деревне украл у старухи яйца. Так его за это повесили». «За что? Неужели за яйца?» «Да нет, за шею». От высоты или сопки пулеметная горка до высоты Безымянная чуть больше 2 километров. Бегом так минут за 10 можно, с учетом оружия за плечами и в руках. Но тропу нужную, если она и была, не нашли. Потому по сухой траве, потом по поросли ивняка. Еле тащились, и получилось как бы не все 20 минут. Обошли сопку и неожиданно наткнулись на японский пост, которого вчера еще там не было. Пост прямо большой. 5 человек машут топорами, и 2 еще стоят с винтовками на плечах. Охраняют. Бдят. Плюсом офицер. Он орет на лесорубов. Строят эти горе-вояки подобие шалаша. Ну, как у Ленина в горках. Приколотили к 2 деревьям ствол 3-го. На уровне около 2 метров над землей и теперь под углом в 45 градусов укладывают. Те тонкие стволики и ветки, что рядом вырубают. Одна сторона уже готова, и ее один японский гвардеец засыпает срезаемой вокруг прошлогодней травой. Не иначе господину офицеру готовят домик. С комфортом будет службу нести. Привык. Мать его, японка. Вот интересно, это уже их территория или еще наша? Тут в лесу не то, что контроль на следовой полосы с заборами сетчатыми нет, даже простой веревки не натянуто. А за неимением гербовой... Будем считать, это наша территория, а ребята — захватчики. Потом историки молодому поколению так и напишут в учебниках. Брехт наклонился к уху пригнувшегося за кустом Харунжева. «У меня автомат. Я их всех положу». «Положи», — кивнул Светлов. И Брехт испугался. Выйти в полный рост к супостатам и полоснуть от бедра картинно из Томпсона, конечно, красиво. А вдруг эту чикагскую пишущую машинку заклинит? Вот, говорят, немецкие шмайсер регулярно клинили. Страшно. Вышел, и перед тобой 8 не слишком дружелюбных японцев. А у двоих арисаки на плечах. Сколько им нужно времени, чтобы взять в руки и прицелиться? М-да. Потому пополз. Полз, и до кустика добрался, у которого свалено оружие и верхняя одежда японцев. Пришли сюда в шинелях, а сейчас уже совсем тепло. Солнышко припекает, вот и разделись до гимнастерок или кителей, кто как. Эх, один раз живем. Брехт прицелился в одного из часовых и дал короткую очередь. Не подвел американец. Часового отбросило на похожий куст. Следующий. Бах! Это за спиной выстрел раздался, и второй часовой завалился. Все же не оставил его одного бывший белогвардеец. Та-та-тах. Офицер успел вытащить револьвер, но Томпсон оказался быстрее. Прямо расцвели красные цветы на груди. Все три. Букет растудит его в качель. Теперь длинную очередь в лесорубов. Та-та-тах. Дзынь. В холостую щелкнул затвор. Все, кончились патроны. Но и японцы кончились. Брехт выхватил из-под сумка запасной магазин, поменял и передернул затвор, досылая патрон в патронник. Бах! Опять сзади выстрел. Твою же налево. Оказывается, невдалеке еще один часовой был. Его сразу и не заметили. Он к камню прислонился и почти слился с ним. Одного цвета оказались. Хорошо, что Светлов подстраховал. Сейчас бы отлетела душа в... ну, куда-нибудь отлетела. Спасибо, Иван Ефимович. Должен буду. Побежали. Теперь некогда. Выстрелы слышали. Или вернемся. Светлов нагнулся и перерезал горло стонущему японцу, потом второму. Брехта передернуло. Не привык еще к такому хладнокровию. Пулей бы и сам добил, но вот ножом... Бах. Ну уж нет. В такую даль прибежали. Тем более они ведь могут так и наш лагерь захватить. Самолеты обстрелять. Нам даже пост не организовать. Людей нет. Придется еще заказывать людей из батальона. Резонно. Только не побежали, а очень медленно и аккуратно пошли. Думаю, сейчас они сюда сами бегут. Можно и здесь встретить. Но лучше чуть вперед пройти. Перед этим шалашиком они остановятся. Да разведку пошлют. Я бы так поступил. А у них тоже должны быть умные офицеры. Уже 30 лет без перерыва воюют. Научиться должны. Нам этого не надо. Нужно поближе к ним подобраться. Там они еще бежать будут и не думать о засаде. Понятно. Пошли? За мной держись. И если что, то сразу падай и отползай. Харунжий сунул нож в ножны и, перебегая от дерева к дереву, двинулся на юг. Все, как и предсказал Светлов. Не успели 300 метров отойти от шалаша, как послышались команды, рычащие, японские, и топот ног. Брехт, не дожидаясь приказа, плюхнулся за приличное дерево и пристроил Томпсон поудобнее. Чуть-чуть неудачно они вышли на японцев. Те двигались немного восточнее и напоролись на русских только левым флангом. Бах! Первым открыл огонь из снайперского карабина Иван Ефимович. Брехт долго тянуть не стал, хоть целей было и маловато. Сначала короткой очередью срезал ближнего солдатика, а потом достал и офицера, или унтер-офицера, что принялся орать и командовать. Та-та-тах! Чуть впереди и правее несколько раз бахнул карабин Светлова. Брехт огляделся, японцев видно не было. Но ведь их полно было, куда делись? Как бы отвечая на его слова, послышалась рычащая команда на языке Мураками, и с той стороны защелкали выстрелы. И очень удачно. Одна из пуль впилась в дерево в метре от земли, а еще одна срезала ветку, и вовсе над самой головой комбата. «Не рады нам здесь», — прошептал Иван Яковлевич и выпустил остаток магазина примерно на звук второго выстрела, после чего откатился за ствол. Опять пуля в дерево. Ёксель-моксель, так и убить могут. Хорошо, на звук стреляют. Видеть-то точно не могут. Он ведь их не видит. «Я в тыл попытаюсь зайти», — услышал Брехт свистящий шепот Светлова. «Постреливай. Отвлекай внимание. А еще пистолет достань. Из него пару выстрелов сделай».